Михаил Гаспаров. Рассказы Геродота о греко-персидских войнах и еще о многом другом. Москва, Согласие, 2001 год. Категория 12+. Аннотация. До сих пор труд Геродота считался только источником исторических сведений, однако академик Гаспаров утверждает, что Геродот интересен в первую очередь как писатель. Стремясь устранить недостатки ранее существовавших русских переводов, Гаспаров предлагает читателям не перевод, а пересказ, рассчитанный на восприятие читателя-неспециалиста. Этот пересказ истории Геродота академик Гаспаров сделал, представляя себе, что пишет для школьников так, как хотел бы рассказывать об этом собственным детям. В предисловии к книге он напоминает о том, что Геродота всегда переводили не как писателя, а как источник сведений о Древней Греции, на деловой, канцелярский стиль. Это было не совсем справедливо. Мне захотелось поправить эту несправедливость. Это значило предложить русским читателям не перевод, а пересказ Геродота. 9 книг, из которых в древности состояло сочинение Геродота, стали 10 рассказами. Первая книга была разделена на 2. Гаспаров пишет, что можно было бы сохранить геродотовский нанизывающий синтаксис и старинный язык, но тогда его пересказ был бы похож на русскую прозу XVIII века, что было бы непривычно и утомительно для читателя. И тогда я предпочел противоположную крайность – переложить Геродота не только с языка на язык, но и со стиля на стиль. Фразы Геродота стали короткими, легкими, немного ироничными. Гаспаров призывает не притворяться, будто мы с читателем вживаемся в образ Геродота-повествователя, а представить себе, что мы любуемся им со стороны, сохраняя собственный взгляд и на него, и на предметы его повествования. Геродот из Галикарнаса жил в V веке до нашей эры. Отец истории, географии и этнографии предупреждал: «Я обязан передавать все то, что мне рассказывают, но верить всему не обязан. И это пусть относится ко всему моему труду». И от него мы узнаем, что говорили об исторических событиях на улицах и на полях сражений в его время. Мир, каким видел его Геродот, был миром обычных людей, его современников, эллинов и варваров, аристократы и простолюдины, жрецы Дельфов и жрицы Додоны, ремесленники и торговцы, самые разнообразные категории людей встречались ему на родине и на чужбине во время его продолжительных путешествий, делились с ним воспоминаниями и впечатлениями. И сам Геродот был похож на них. Любознательный и общительный, истинный сын своей эпохи и своего народа. В пересказе Гаспарова сохранены черты народной сказки, характерные для многих рассказов Геродота. Веселые сцены чередуются с мрачными происшествиями, рассказывается об удивительных, поражающих воображение событиях, о героизме и трусости, о коварстве и простодушии. Геродот был слишком умным человеком, чтобы верить, будто боги обращаются в быков, а царские дочери в коров. Но он был слишком осторожным человеком, чтобы открыто сказать, что это только сказка, пишет Гаспаров и рассказывает, как качался маятник войны между греками и азиатами. Причины долгих и изнурительных войн греков с варварами – это взаимные обиды, чуть ли не поочередное похищение царских дочерей, Ио и Европы, Медеи и Елены. Геродот представил человеческую историю как развивающийся во времени и пространстве процесс, в ходе которого меняются судьбы людей и государств, ведь те, что были великие в древности, в большинстве стали незначительными ныне, и, напротив, те, которые при мне стали большими, прежде были малыми». Прочитав книгу Гаспарова о рассказах Геродота, невольно задумаешься об этом, так сказать, маятнике войны, качающемся со времен сказочного далека, от царевны Ио и царевны Европы, времен греко-персидских войн и походов Александра Македонского, крестовых походов и турецких нашествий, до мировых войн XX века. А теперь задумаемся не о самих событиях, а об их смысле, заканчивает пересказ истории Геродота Гаспаров. В самом начале повествования Геродота мудрец Солон говорит царю Крёзу: «Не превозносись! Чем выше возносится человек, тем сокрушительней бывает его падение. Мера превыше всего. Не отступай от меры». Потом, по ходу действия, Геродот пользуется каждым случаем, чтобы еще и еще напоминать об этом. Но главное подтверждение мудрости Солона – сама история греко-персидских войн. Царь Ксеркс вознесся выше меры, как устрашающе описывались его полчища. И вот вся его мощь рушится от разгрома при Саламине. Однако, достаточно ли этого примера? Нет. Победители греки на нем ничему не научились. Афиняне сами возгордились своей победой свыше меры, пошли всею силою на персов в Египет и всею силою потерпели крушение. Лишь когда обе стороны были наказаны судьбой за нарушение меры, положенной человеку, стал возможен мир и конец войны.